смогли лишь оттянуть предвыборное решение относительно кандидатуры Гуюка, но не предотвратить его. К 1246 году большинство монгольских князей и родовых вождей согласились поддержать Гуюка, и тогда собрался выборный курултай у истоков реки Орхон, близ Каракорума. Сославшись на ревматизм, Бату отказался участвовать в нем и остался в сарае. Он согласился, однако, послать в Монголию брата покойного Юрия II Ярослава, отца Александра Невского, которого он утвердил великим князем Владимирским. Кроме Ярослава, в Монголию были вызваны другие монгольские вассалы: сельджукский султан Килидж Арслан IV и царь Грузии Давид V. Царь Малой Армении Хитум I был представлен своим братом Самбатом. Случилось так, что папский посланник, брат Иоанн де Плано Карпини, был также в императорской ставке во время выборов Гуюка. Миссия Плано Карпини была результатом нового подхода к монгольской проблеме со стороны папы Иннокентия IV, который взошел на папский престол в 1243 году. Продолжая неустанную борьбу Рима против императора Фридриха II, этот папа пытался восстановить авторитет католической церкви сильной международной политикой, базировавшейся на трех идеях. Первое – продолжение крестового похода в Палестине. Второе – распространение папской власти на восточные церкви дипломатическим, а не военным путем. Третье – достижение взаимопонимания с монголами, по возможности путем обращения их в христианство. Следует отметить, что из-за нежелания западных правителей, за исключением императора, прийти к соглашению с мусульманами, ситуация на Переднем Востоке изменилась к худшему. В 1244 году египетский султан побудил хорезмцев двинуться из Ирака в Сирию. В августе этого года они захватили и разграбили город Иерусалим. Папа тогда решил благословить новый седьмой крестовый поход. Чтобы начать его, он созвал в Лионе, Франция, церковный собор 1245 года, который был признан римскими католиками 13-м Вселенским собором. Французский король Людовик IX с готовностью принял руководство новым походом, который весьма медленно обретал материальные очертания. Лишь к середине сентября 1248 года армия Людовика сконцентрировалась на Кипре. Монгольская ситуация обсуждалась также Лионским собором, наибольшая часть информации о котором исходит от русского церковного деятеля епископа Петра. Собор попытался собрать европейские силы для борьбы с монголами, но в то же время одобрил папский план переговоров с ними. Незадолго до открытия собора папа послал несколько миссий для контактов с монголами. Две из них были успешны. Доминиканский монах Асцелин и его свита направились в северо-западную Персию, а францисканец Иоанн де Плано Карпини и монах Бенедикт из Польши достигли Монголии. Брат Иоанн покинул Лион в апреле 1245 года, взяв с собой письмо, адресованное царю и народу тартар, в котором папа, выступая как глава христианского мира, порицает монголов за их вторжение в христианские земли и, угрожая им гневом Божьим, увещевает воздержаться от подобных походов в будущем и принять христианство. Поскольку монахи должны были совершить путешествие через Западную Русь, папа также проинструктировал их прибегнуть к увещеванию западнорусских князей и духовенства, убеждая их вернуться к единству Святой Матери Церкви. Путешествуя через Богемию и Силезию, Плано Карпини прибыл в Краков, где он и сопровождавшие его лица остановились на несколько месяцев, готовясь к путешествию через степи. Они были дружелюбно встречены князем Василька Волынским.